В 916-м был призван на воинскую службу. При содействии полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен к некоторым льготам. Служил в царском селе санитаром в царскосельском военно-санитарном госпитале. Однажды по просьбе императрицы читал стихи во дворце. После прочтения она сказала, что стихи красивые, но грустные. Я ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее. Пахнет рыхлыми дрочеными. У порога в дежке квас. За печурками точеными тараканы лезут в паз. Вьется сажа над заслонкою. В печке нитки попелиц, а на лавке за солонкою шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, нагибается низко. Старый кот к мохотке крадется на парное молоко. Квохчут куры беспокойные над оглоблями сохи. На заре обедню стройную затевают петухи. А в окне на сени скатые от пугливой шумоты из углов щенки кудлатые заползают в хомуты. Революцию принял по-своему, с крестьянским уклоном. Я помню только то, что мужики роптали, бронились в Бога, в черта и в царя, но им в ответ лишь улыбались дали, да наша жидкая лимонная заря. В годы гражданской войны судьба швыряла меня во все стороны. Россию я исколесил вдоль и поперек, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского морей, от Запада до Персии и Китая, и понял я, в наши дни, когда Бог смешал все языки, когда вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что из кони составляло Родину. Единственным неряшливым и расточительным, но все-таки хранителем великой тайны осталась полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, потому что тот старый клен головой на меня похож. Что видел я? Я видел только бой, да слышал грохот канонады. Не потому ли с желтой головой я по планете бегал до упаду? Ехали мы тут с Тихорецкой на Пятигорск. Слышим крики, выглядываем в окно вагона и видим за паровозом, что есть мочи, скачет маленький же ребенок. Так скачет! Что мы сразу поняли, почему-то он хочет перегнать паровоз. Бежал он очень долго, но потом стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Там же в поезде и написал я свою поэму «Сорокауст». Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя, на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый-милый, смешной дуралей! Ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней заменила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила наш пробуженный скрежетом плес. И за 1000 пудов конской кожи и мяса покупаем теперь паровоз. Эпизод для кого-то незначительный. Мне он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. Да и все мы живем в эпоху умерщвления личности, как и всего живого. Идет совсем не тот социализм, о котором я думал, а какой-то определенный нарочитый, как остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот когда-то увидит эти покрытые плесенью мосты. Но мне всегда грустно, если дом построен, в нем не живут. Выдолблен челнок, а в нем не плавают. Вот этот красногривый жеребенок так навсегда и остался для меня символом уходящей Руси с ликом Махно. Пустая забава, одни разговоры. Ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры, и законом революции всех взяли в плен. О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, то на туманном берегу. Но не любить тебя, не верить, я научиться не могу.